Не спуская с нее глаз, Эмили подошла поближе. Она не совершала никаких логических умозаключений, не рассуждала о причине и следствии, тут перед ней не было никаких головоломок, кучка сажи свидетельствовала об определенном действии. И Эмили, закатав рукава, запустила руку вверх по трубе. Через минуту она разглядывала небрежно завернутый в газету пакет. Еще мгновение, и газета сброшена. Перед ней недостающая пара сапог. «Но зачем?» — спрашивала себя Эмили. «Вот они тут, но зачем, зачем, зачем?» Ну, скажем, кто-то забрал сапоги капитана Тревельяна и спрятал их в трубу. Зачем это сделано? «О!» — закричала Эмили, — «я с ума сойду!» Она осторожно поставила сапоги посреди пола и, подтащив стул, уселась напротив. Она невольно принялась обдумывать все известные ей факты, все детали. Она мысленно перебрала всех имеющих какое-то отношение к драме людей. И вдруг странная, неясная еще мысль пришла ей в голову, начала принимать определенные очертания. И мысль эта была продиктована парой сапог, безмолвно стоявших перед ней на полу. «Но если так, — сказала Эмили себе, — если так...» Она схватила сапоги и поспешила вниз. Она распахнула дверь столовой и подошла к шкафу. Здесь хранились самые разнообразные спортивные трофеи и спортивное снаряжение, все то, что хозяин не решился оставить в доме, где поселились женщины. Лыжи, черепа, слоновья нога, бивни, рыболовные снасти все еще ждали господ Янга и Пибоди, чтобы те их умело упаковали для хранения. Эмили нагнулась с сапогами в руках. Через минуту она выпрямилась, раскраснелась, на лице ее появилось скептическое выражение. «Так вот оно что!» — сказала она. «Вот оно что!» Она опустилась на стул. Многое, еще очень многое было ей непонятно. Через несколько минут она поднялась на ноги и объявила: «Я знаю, кто убил капитана Тревельяна. Только не знаю, зачем. Я еще не могу сообразить, зачем, но мне нельзя терять времени». Она поспешила из Орешников. Найти машину, чтобы доехать до Ситтафорда, было делом 5 минут. Она попросила остановиться у бунгало мистера Дюка. Расплатившись с водителем, она пошла вверх по тропинке. Дверь ей отворил большой плотный мужчина с невозмутимым лицом. Эмили впервые видела его. «Мистер Дюк?» — спросила она. «Да». «Я мисс Трефусис. Вы мне позволите войти?» Минуту поколебавшись, он отступил в сторону, чтобы пропустить ее. Эмили вошла в комнату. Он закрыл дверь и последовал за ней. «Я хочу видеть инспектора Наракота», — сказала Эмили. «Он здесь?» Опять наступила пауза. Казалось, мистер Дюк в затруднении. Наконец он, по-видимому, принял решение. Он улыбнулся. Довольно загадочна была эта улыбка. «Инспектор Наракот здесь», — сказал он. «Вы по какому поводу хотите его видеть?» Эмили взяла сверток, привезенный с собой, развернула, поставила сапоги перед ним на стол. «Я хочу видеть его по поводу этих сапог». Глава 29. Второй спиритический сеанс. «Привет, привет!» — крикнул Ронни Гарфилд. Мистер Рикрофт медленно поднимавшийся по крутой дороге от почты, остановился, подождал, пока Ронни не догнал его. «Побывали у Гардзов?» — спросил Ронни. «У мамы Хиберт?» «Нет», — сказал мистер Рикрофт, — «я просто прогулялся мимо кузницы. Замечательная сегодня погода». Ронни взглянул на голубое небо. «Да, совсем не то, что на прошлой неделе. Между прочим, мне кажется, вы направляетесь в Ситтефорд-хаус». «Да, вы тоже?» «И я тоже. Наше спасение здесь эти милые женщины. Не падать духом — вот их девиз. Не распускаться, держаться, как ни в чем не бывало. Моя тетя говорит, что с их стороны бесчувственно приглашать людей на чай так скоро после похорон, но все это болтовня. На самом деле тетушка очень расстроена из-за императора Перу». «Императора Перу?» — удивился мистер Рикрофт. «Ну да, это одна из ее чертовых кошек. Император-то оказался императрицей, и тете Каролине, естественно, это неприятно. Не любит она эти половые проблемы. Так вот, я и говорю, что она отводит душу, отпуская колкости в адрес Уиллет. Отчего бы им не пригласить людей на чай? Тревельян ведь не был их родственником». «Очень верно», — сказал мистер Рикрофт, поворачивая голову и провожая взглядом птицу, как показалось ему, какой-то редкий экземпляр. «Вот досада», — пробормотал он, — «не взял с собой очков. Послушайте-ка, а вы не думаете, что миссис Уиллет знала капитана получше, чем говорит?» «Отчего это вы спрашиваете? Вы же заметили, как она изменилась? За неделю постарела прямо на 20 лет. Видели вы когда-нибудь что-то подобное? Вот и возьмите. Смерть Тревельяна, наверное, была для нее страшным ударом. Я бы не удивился, если показалось, что она, его давно пропавшая жена, скажем, брошенная им в молодости». «Вряд ли такое возможно, мистер Гарфилд. Слишком смахивает на кино, да? Но все равно происходят на свете самые необыкновенные вещи. Я читал в Daily Wire о таких вещах, которым бы никогда не поверил, если бы это не было напечатано в газете». «Неужели они из-за этого становятся более правдоподобными?» — ехидно спросил мистер Рикрофт. «Ну, я чувствую, у вас зуб на Эндерби, а?» «Терпеть не могу, когда суют нос в чужие дела», — сказал мистер Рикрофт. «Но ведь они все-таки касаются его. Я хочу сказать, что разнюхивать все это же работа бедняги. Ему, кажется, удалось приручить старика Барнаби. Забавно. Тот едва переносит меня. Я для него словно красная тряпка для быка». Мистер Рикрофт промолчал. «Ей-богу», — продолжал Ронни, снова поглядывая на небо, — «вы понимаете, что сегодня пятница? Ровно неделю назад, примерно в это же время, мы с вами сюда же совершали путь. Помните, какая была погода?» «Да, неделю назад», — сказал мистер Рикрофт. «А кажется, это было так давно. Словно целый год прошел, верно? Привет, Абдулла!» Они проходили калитку капитана Вайта, на которую облокотился меланхоличный индус. «Добрый день, Абдулла», — сказал мистер Рикрофт. «Как ваш хозяин?» Индус покачал головой. «Хозяин плох сегодня, Сагиб. Не смотреть никто. Не смотреть никто долго-долго». «Знаете, — сказал Ронни, когда они продолжили путь, — этот малый мог спокойно убить своего хозяина, и никто бы не догадался. Он на протяжении недели покачивал бы так головой и говорил, что хозяин никого не хочет видеть, и никому бы не показалось это странным». Мистер Рикрофт согласился с таким утверждением, но, — заметил он, — осталась бы еще проблема избавления от тела. «Да, в этом всегда загвоздка, верно ведь? Неудобная вещь — человеческое тело». Они миновали коттедж майора Барнаби. Майор был у себя в саду, он сурово смотрел на сорняки, которые выросли там, где сорнякам расти не полагалось.